Я сидела в гостиной с мамой, которая переделывала одно из купленных мне накануне платьев. Оно оказалось слишком длинным, а посылать его к портному не было времени. Мы услышали шум в прихожей, и мама решила, что к нам пришел кто-то из визитеров. Так как я была раздета, мама сказала: «Пойди, спрячься за ширму и оставайся там, пока я не позову». Я сделала, как она велела. Но в комнату вошел папа. Он узнал, что мама потратила очень много денег, хотя он просил их беречь. И они стали ссориться. Я никогда не видела такой ужасной ссоры. Наконец папа успокоился и перестал кричать. Затем он спросил, на какие средства она собирается расплатиться со слугами и купить билеты в Америку. «Ах, не беспокойся, мы можем попросить денег у Эммы», — сказала мама. «У нее их много, и она одолжит нам столько, сколько нужно». Папа опять вспылил, даже сильнее, чем раньше. «Просить у Эммы? У моего злейшего врага?» Мама сказала, что он преувеличивает и, как всегда, говорит вздор. «Очень хорошо, мадам», — ответил он тоном, от которого я задрожала и чуть не опрокинула ширму. «Я долго щадил ваши чувства, но теперь знайте, что в ее власти отправить меня на виселицу». Я понимаю, что папа имел в виду, когда сказал «на виселицу». Я читала «Семейство Фэрчайлд» и «Народные рассказы мисс Эдшоуорт». Но я не знала, что папа сделал плохого. Разве только это как-то связано со старой леди по имени мисс Крейшоу, с которой мы довольно часто виделись. Папа говорил быстро и очень тихо. Я только смогла разобрать слова «Крейшоу» и «Эмма». Мама вскричала: «Нет, нет, не может быть! Какой ужас!» и упала на пол. Папа позвонил в колокольчик и позвал экономку. Прибежала миссис Блейдс и с ней все слуги. Служанки плакали, кому-то стало дурно. Никто не заметил, как я прокралась к себе в комнату. В окно я увидела конюха, который куда-то помчался верхом. Он поехал за доктором, но тогда я этого не знала. Я боялась оставаться одна, надела другое платье и спустилась на кухню. Через некоторое время появился доктор Винсент, который позвал меня. «Тина! Тина, где ты?» Он был вежливый и добрый, как доктор Перси. Он сказал мне, что мама очень тяжело больна, и тут я поняла, что она умерла. Всю неделю я сидела в комнате у миссис Блейдс. Она была нашей экономкой, или в помещении для слуг, или на кухне, когда мне позволяли туда приходить. Я по-прежнему боялась оставаться одна. Слуги говорили между собой, не обращая на меня никакого внимания. Они были озабочены тем, как получить жалование и деньги, причитавшиеся им на траур. Из-за маминого мотовства, говорили они, у папы не осталось в Англии ни шиллинга. И сколько бы денег мисс Крейшоу он не припрятал в Америке, их оттуда не получить. Я точно не знаю, что они имели в виду, говоря о деньгах мисс Крейшоу, и откуда им стало об этом известно. Но я знала то, чего не знали они. Эмма была смертельным врагом папы, и если бы захотела, могла отправить его на виселицу. Но я ничего им не сказала. Решила, что лучше этого не делать. «Правильно решила», — согласился мистер Эллен. Потом случилось что-то очень странное. Папа сумел раздобыть где-то денег и заплатил слугам все, что, как они говорили, им причиталось. И они стали ходить с довольным видом и всеми силами пытались разузнать, откуда он взял деньги. Они даже подумали, что, может, их дала ему Эмма, потому что они с мамой были близкими подругами. И Эмма присутствовала на похоронах, мрачная, словно статуя скорби. «А леди обычно так себя не ведут», — говорили они. Но я не могла поверить в то, что Эмма одолжила или дала папе деньги, ведь она была его смертельным врагом. Я решила, что, наверное, их дал ему кто-то другой. Миссис Блейдс пришла в ужас от того, что папа не купил мне траурного платья, но он сказал, что у меня и так достаточно новых нарядов. Всю эту неделю он почти со мной не говорил, но вечером после похорон пришел в классную комнату и спросил: Мама вышила метки на твоей одежде.